Глава 7. «Что? Я точно не так расслышала». «Говорю, ложись рядом. Что непонятного? Устроим эксперимент и повторим прошлый раз». «В смысле?» «Раз уж ты не помнишь, что с перепугу выкинуло такое, отчего я проспал беспробудно несколько часов, стоит в точности повторить прошлое действие». И некромант, схватив меня за руку, дернул на себя. Я упала мужчине на грудь и замерла, уставившись в его глаза. Хоть половина лица и скрывалась под маской, выражение недовольства легко читалось в чернильной бездне, сверлящей меня и, казалось, холодом проникающей в самую душу. «Ты говорила, это было так?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, перекинул меня на другую половину ложа. «Я порядочная девушка!» Завопила я, пытаясь выбраться из-под сковывающего движения кольца его рук. «Во-первых, ты моя рабыня. А во-вторых, была замужем. Какая ты девушка?» Я возмущенно запыхтела, не зная, что на подобную грубость ответить. И ведь прав во всем. Тело некромант слепил мне девичье, но невинно меня действительно сложно назвать. «Но это неприлично!» Наконец проскулила я, зажатая в мужских объятиях. «Если не подействует, повторять не будем», — пообещал некромант. «А если подействует?» — испуганно уточнила я, ужасаясь в возможной перспективе. «Спи давай, хватит болтать», — шикнул на меня мужчина. И, как ни странно, я заснула под мерный звук его дыхания. Если уж кто применял сонное заклятие, так это он. Открыв глаза, я поняла, что проснулась первой. За окном молочная дымка рассвета. Моя макушка обогревалась теплым дыханием. Я задумалась, стоит осторожно выбраться из крепкого захвата некроманта или подождать, пока он сам проснется. Будить человека, страдающего от нарушения сна, было бы жестоко. Да и если честно, он уже добился желаемого. Я снова провела с ним ночь. Так какой смысл теперь дергаться? Однако лежать в руках чужого мужчины не позволяло воспитание, будь он хоть трижды хозяином. На счастье, долго терзаться сомнениями не пришлось. Кольцо объятий разомкнулось, предоставляя мне свободу. «Я был прав», — произнес мужчина, перекатываясь на спину. Его хриплый голос полоснул по натянутым нервам. Я, вздрогнув, метнулась к кровати. «В чем?» – настороженно поинтересовалась, обходя хозяйское ложе на безопасном расстоянии. Умом понимала, что некроманту сейчас от меня больше ничего не нужно. И все равно сердце бешено колотилось в груди. «Эксперимент показал, что и в прошлый раз, и в этот спал я благодаря тебе». Как обычно, ровно произнес мужчина. Но почему-то я услышала в его словах намек. «Только на что?» «С чего бы?» Он принял сидячее положение и пожал плечами. «Не знаю. Могу лишь предположить, что капля твоей души во мне сыграла решающую роль. Ты спишь, сплю и я», — ответил, не глядя на меня. «Но почему меня бросило в жар?» «Синхронизация организмов из-за установившейся связи понятна. Что насчет кошмаров? Они-то как связаны со мной?» «По идее, это я должна вместе с вами страдать от страшных снов. Но почему наоборот? Вы от них избавились?» «То, что вижу я, ты не испытывал, поэтому и не можешь от этого мучиться». «А что вы видите?» Некромант насупился. Я думала, ответит как обычно, что не мое дело. Но нет. «Не помню», — признался некромант. «Мой живот невероятно заурчал». «Иди ешь и мне что-нибудь принеси», — распорядился мужчина, кажется, все еще раздумывая над поставленным экспериментом. Я, смущенная, выскользнула за дверь и прижала ладони к горящим щекам. «Что за глупости? Я залог сна некроманта? То есть мне теперь придется каждую ночь спать с ним в обнимку, чтобы прогонять его кошмары? Чушь! Я против!» Жаль, моего согласия никто спрашивать не собирался. С другой стороны, даже из острого перца можно приготовить вкуснейшее блюдо. Зачем мне бежать от собственной удачи? Я же мечтала стать независимой. Если некромант сладко спит лишь в моем присутствии, избавляться от меня он точно не станет. Ни через год, ни через десяток лет. Правда, перспектива навсегда остаться при маге так себе. Ведь выкупить саму себя, как собиралась, уже не удастся. Но об этом я подумаю потом. Сейчас главное – отомстить врагам, а самой по возможности остаться живой. Да, все идет наилучшим образом. Преисполненная энтузиазма, я припустила на кухню. А вернувшись с подносом, в комнате некроманта нос к носу столкнулась с Дэем. Изможденный дальней дорогой, он недобро взглянул на меня и всунул в мою руку мешочек с травой. «Завари, раз могиня должна знать как». «Знаю, конечно. Через 2 часа будет готово». Он кивнул и махнул рукой. Некромант вообще сделал вид, будто в его комнате никого нет, и пялился в стену напротив. «Ладно, все живы и относительно здоровы. Еды я принесла на 2, рассчитывая, что некромант после беспробудного сна, как и в прошлый раз, хорошенько набьет себе желудок. Со спокойной душой я отправилась готовить отвар». «А-а-а!» – орала я во всю глотку спустя 2 часа, не обнаружив некроманта в постели. Дверь ожидаемо открылась с пинка стараний Медея. Встрепанный, с сонными глазами, которые мужчина никак не мог разлепить, он встревоженно озирался. «Что случилось? Где хозяин?» «Ты у меня спрашиваешь?» – вызверилась я. «Это ты с ним оставался?» «Так я ушел от него давно, и хозяин был в полном порядке, если не считать энергетическую дыру». «Ты ушел, а он опять сбежал». «Сбежал? Хозяин?» Эти 2 слова вместе явно не укладывались в голове телохранителя. «Куда?» «Не знаю, но как только поймаю его, сама прибью и закопаю, чтобы не мучился болезный». Несмотря на злость, я аккуратно сняла с подноса чашу с лекарством и поставила на тумбочку. Обернувшись, заметила, что Дэй принял легкую оборонительную стойку. Вроде не при делах, но в случае угрозы сможет защититься. А вдоль стенки крался некромант, незамеченный ранее из-за нашего с Дэем бурного спора. «Чего это они?» Мой взгляд упал на руки, которые держали поднос. Неугодливо с целью обслужить, а с явной угрозой и агрессией, готовый опустить на макушку подвернувшейся жертвы. «Я по природной надобности выходил», – отчитался некромант и юркнул в постель, с видом невинного ягненка. Да и превратился в соляной столб с вытаращенными глазами. «Ваше лекарство, господин», – буркнул я и шагнула к тумбочке с пиалой, косясь на телохранителя. Не выкинул бы чего, опасаясь за жизнь своего ненаглядного хозяина. Да и проводил меня настороженным взглядом. Некромант покорно выпил лекарство. Я с поклоном попятилась к двери. И мужчины расслабились. «Приду в обед, принесу поесть и новую порцию отвара», — предупредил я и выразительно посмотрел на некроманта. Не удержалась и шлепнула под носом по ладони. «Очень надеюсь найти вас, господин, в добром здравии». И аккуратно прикрыла за собой дверь. «Я не понял, это было пожелание или угроза?» — послышался голос Дэя. «Кажется, и то, и другое», — вздохнул некромант. «Дерзкая рабыня!» — вскипел праведным гневом телохранитель. «От тебя отличается только отсутствие мышц». «Так я о вас забочусь». «Как и она. Вы ей доверяете? Не боитесь, что натворит дело и сбежит?» «У нее сейчас другие цели, и без моей помощи ей не справиться». И столько безразличия в словах, что дальше подслушивать мне расхотелось. И чего я ждала от бездушного некроманта? В обед Дэй меня встретил у двери в хозяйскую половину дома. Забрав поднос из рук, он дал понять, что мое присутствие не требуется. Я мысленно фыркнула, собираясь уйти. Но замечание остановило меня и заставило обернуться. «Думаю, хозяин был бы не против, чтоб ты тоже пила животворец. У тебя тоже проблемы с отсутствием магии, верно? Спасибо за заботу, Дэй. Я не о тебе забочусь. Хозяин считает, что ты можешь принести пользу. Вот я и жду, когда этот счастливый час настанет. Перебил меня телохранитель. Я про себя усмехнулась, но терпеливо продолжила. Но проблемы у нас с хозяином разные. Мне животворец не поможет. У некроманта энергетическая дыра, а у меня тонкий ручеек магии из-за до сих пор невосстановленного тела. Это разные вещи. Животворец налаживает энергетический баланс. Он не наделяет магией любого, кто его выпьет. Чего? Скажу иначе. Некромант израсходовал магию и залез в жизненный резерв. Но не лишился дара. Сейчас ему нужно направить силу на собственное восстановление. Это животворец и сделает. А ты? А я восстановлюсь сама. Просто нужно время. Мой баланс в порядке. Магии не хватает. Ясно. Дэй почесал затылок и добавил. Вечером сам приду за ужином. Хорошо. Проследи, пожалуйста, чтобы он хорошо ел. Для здоровья нужно как никогда. Настой тоже приготовлю. И еще последняя порция будет на ночь. Дэй насупился, видимо, собираясь сказать какую-то грубость. Он же и без моих подсказок раньше как-то справлялся. Но я не стала дожидаться очередных возмущений. И не позволяй ему работать. Вчера он воспользовался моим отсутствием и потом снова валялся без чувств. Ему нужно сначала сбалансировать магию и только потом ею пользоваться. Ты поэтому скандал устроила давеча? А ты считаешь меня неуравновешенной особой, орущей по любому поводу? Дэй криво усмехнулся и ничего не ответил. Понятно, именно так он и считал. Я развернулась и ушла. Весь день я помогала по хозяйству Гаэлии. Если раньше мною двигали по большей части совесть и расчет, то после того, как вернулась память, я занималась домашними делами с большим удовольствием, расслабившись, что ждать упреков и побоев мне не придется. Да и силы понемногу приходили в норму. Вместе с ночной порцией отвара некромант ожидаемо потребовал меня в свои покои. «Хозяин зовет». Передал Дэй, появившись в моей комнате, и с подозрением окинув взглядом. «Лекарство не забудь». Похоже, некромант не посчитал нужным рассказывать о наших с ним экспериментах, даже своему драгоценному телохранителю. Я подхватила поднос с чаши настоя и с легким вздохом отправилась за Дэем. Некромант, как обычно, проигнорировал меня, выпил свое лекарство и продолжил рыться в бумажках, которые покрывали всю постель. Дэй сделал жест рукой, отсылающий меня. Однако его и меня остановил хриплый голос. «Она ночует здесь». «Что?» – опешил телохранитель, явно решивший, что ему послышалось. Некромант не стал повторять. Дэй перевел взгляд на меня. Я развела руками и устроилась на уже привычное место у стены. «Свободен». Отпустил телохранителя некромант, не отрываясь от чтения. Дэй надул губы, бросил на меня предупреждающий взгляд, чтобы не смело ничего выкидывать, о чем потом обязательно пожалела бы, и бесшумно покинул комнату. Я принялась ждать. Долго и нудно. Проснулась посреди ночи. Тело ломило из-за неудобной позы. Некромант все еще тихонько шелестел своими бумажками. «Хватит», — объявила я и подошла к кровати. «Время позднее, а вам поберечься стоит». Забрав у некроманта свитки, листы и книги, я убрала их на тумбочку. Тот и слова не сказал, при этом не сводя с меня глаз. Я растерялась. «Точно! Он же собирался спать со мной!» Но как пересилить себя и лечь с чужим мужчиной? Раньше мне не приходилось делить одну постель ни с кем, кроме как с Елиазаром. «Что застыло?» — вывел меня из размышлений холодный голос. «А начинала так смело?» Я потупилась. «Все верно. Я наглела, пока не вспоминала, что спать укладываться следует не только некроманту». «Ложись уже, хватит стоять и заламывать руки». Я обошла постель с противоположной стороны. Правильно, вовсе не обязательно спать с некромантом в обнимку. Можно разместиться рядом. Но проведи я ночь у хозяйской кровати, завтра буду чувствовать себя разбитой. Поэтому поступлю умнее, лягу в постель, но с другого края. Зажмурившись, как если бы прыгала со скалы, я осторожно присела. Но некромант дернул меня за руку, и я развалилась на кровати, заняв ее добрую половину, несмотря на гигантскую ширину. «Так-то лучше». Крепкая мужская ладонь сжала мои пальцы. Я приоткрыла один глаз. Некромант лежал на боку и держал меня за запястье, будто боялся, что я сбегу. А он неплохо устроился и, кажется, действительно собрался спать. Немного повозившись и найдя удобное положение, я тоже закрыла глаза. Заснула мгновенно, а, открыв глаза, наткнулась на взгляд некроманта. Он безостенчиво рассматривал меня. Как долго? Вот он, жирный минус совместного сна. Не заметишь, как станешь предметом наблюдения всяких бесстыдников. Я вырвала руку из чужой ладони и соскочила с кровати. Некромант лишь принял более удобное положение сидя, продолжив сверлить меня взглядом. «Я храпела во сне?» «Не выдержала я». «Нет». «Скрипела зубами?» «Нет». «Ну не могу же я спросить, отчего он тогда пялился на меня?» «Кошмары вас сегодня не мучили?» «Конечно нет, иначе бы я услышала и проснулась». «Нет». «Ну, я тогда пошла?» «Иди». Я шмыгнула за дверь, но с облегчением выдохнуть не вышло. В коридоре стоял Дэй. Укоризненный взгляд и полное игнорирование в ответ на мое приветствие. Я сжалась в узелок и проскользнула мимо. Он что там себе нафантазировал? Хотя разве можно подумать что-то иное, когда женщина выходит ранним утром из спальни мужчины? Я с трудом сглотнула слюну, ставшую неожиданно вязкой. «Подумаешь, какое мне дело до мнения чужого человека? Сейчас важно получить от некроманта обещанную помощь, а спустя год выжить. Остальное ерунда. Как раньше, все равно никогда больше не будет. Мне не вернуться к прежней Святомире, благородного сословия и уважаемой репутации. Отныне я живу не для людей, а для себя».